Глава 7. Камень у дороги. Москва-Костанница, 2010-11 годы. Частично она началась с того, что, не дождавшись самостоятельной и добровольной реакции хорватских высших чинов на статью в их крупнейшем национальном журнале, я решил подтолкнуть власти очередным обращением. 7 июля 2010 года я привез письмо, адресованное президенту этой страны, в посольство Хорватии в Москве. Поскольку я встретил там откровенно недружественный прием, нетрудно было догадаться, что дипломаты не станут торопиться с передачей моего послания главе государства. Тогда я принял решение обратиться к президенту публично, через сотрудников журнала «Национал», уже сделав письмо открытым, чтобы оно точно не могло пропасть в безвестности. В первой части этого письма я вкратце пересказывал адресату сюжет, который сам знал наизусть, и которые вы, мои читатели, уже тоже хорошо знаете. Историю трагического исчезновения под Костанницей 1 сентября 1991 года двух русских журналистов Виктора Нагина и Геннадия Куренного. Рассказывал о том, что удалось выяснить в Югославии российской парламентской комиссии, созданной по моему предложению, и почему комиссия не сумела довести свое расследование до конца. А далее шло то главное, ради чего я и затеял это послание. Президенту Республики Хорватия, его высокопревосходительству господину Иво Йосиповичу. Глубоко уважаемый господин президент. Уже много лет я преподаю журналистику в различных университетах России. На примере жизни, работы и трагической гибели моих коллег, только в России за последние 20 лет их погибло более 200, я учу молодых журналистов не только профессиональным навыкам, но и верности долгу, гражданственности и самоотверженности, порядочности и честности. За эти годы у меня и моих учеников родилось несколько предложений по увековечиванию памяти наших погибших коллег. 1 сентября 2011 года исполнится ровно 20 лет со дня трагической гибели Виктора Нагина и Геннадия Куренного. В связи с этим обращаюсь к вам, глубоко уважаемый господин президент, со следующим. Первое. Родные и близкие погибших журналистов до сих пор ничего не знают о месте их захоронения. Однако в документах, собранных моей комиссией, есть карта местности с указанием места захоронения. Ее нарисовал один из свидетелей убийства. Там же в материалах есть видеопленка моего интервью с местным жителем Зораном Пролиной, участником погребения. Ваше возможное обращение к президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву с предложением продолжить расследование и в случае положительной реакции российских властей на вашу просьбу о передаче вам всех материалов, собранных комиссией Верховного Совета Российской Федерации, помогло бы, на мой взгляд, поставить точку в расследовании этой трагедии. Останки наших журналистов должны быть найдены, перевезены в Россию и преданы земле на их родине. Второе. Мне доподлинно известно место гибели журналистов. Оно находится напротив ныне действующего бистро Антоновича по адресу Паньяни, 95, недалеко от городка Костанница. Как мне кажется, по договоренности с местными органами власти, там можно было бы установить памятный знак со следующей надписью. На этом месте 1 сентября 1991 года при исполнении своего профессионального долга трагически погибли журналисты гостелерадио СССР Виктор Нагин и Геннадий Куренной. Третье. Все перипетии, ход и детали расследования я опубликовал в своей книге «Разберемся». А мой коллега, председатель Санкт-Петербургского союза журналистов и директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов на моих материалах написал и опубликовал роман «Изменник». Направляю вам эти книги с надеждой, что, может быть, у вас найдется время ознакомиться с их содержанием. Книги были переданы сотрудникам посольства Хорватии в Москве 7 июля 2010 года. Четвертое. Виктор Нагин, выпускник Загребского университета. В память о нем можно было бы подумать об учреждении именной стипендии и поощрять ее лучшего студента факультета журналистики этого прославленного вуза. Пятое. Если вы сочтете целесообразным, то Хорватия могла бы стать хозяйкой международного антивоенного кинотелефестиваля под рабочим названием «Не стреляй». Фестиваль мог бы стать ежегодным, а впервые его можно было бы провести в Костанице в сентябре 2011 года, приурочив открытие к дате гибели журналистов. В этом фестивале смогли бы принимать участие журналисты всего мира, особенно те, кто своими работами рассказывает страшную правду о войне. Фестиваль мог бы стать данью памяти всем журналистам, погибшим при исполнении своего долга в горячих точках. Специальная премия могла бы носить имя Нагина и Куренного. И последнее. Увидев направленный на него пистолет, вероятно понимая, что через секунду раздастся выстрел, Виктор Нагин успел крикнуть: «Не стреляйте, мы ваши братья!» Это были последние слова журналиста. Глубоко уважаемый господин президент, давайте попробуем сделать так, чтобы эти слова никогда больше не прозвучали на вашей земле. С уважением, Владимир Мукусев, депутат Верховного Совета Российской Федерации в 90-93 годах, член Союза журналистов России, академик Евразийской академии телевидения и радио, доцент Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, кандидат политических наук, лауреат премии Американской национальной телеакадемии Эмми, журналист. Президент Йосипович, как в свое время и президент Путин, мне ничего не ответил. Но это было уже не важно, хотя, видимо, именно это письмо, опубликованное в хорватской прессе, и стало тем самым катализатором, тем пусковым механизмом, который запустили процесс, приведший в конце концов пусть не к окончательной точке в расследовании, но во всяком случае к какому-то конкретному результату. Мое обращение к президенту страны, а еще прежде в 2006 году статья с моей фотографией и со снимками места преступления, а также публикации российских интернет-СМИ, в частности фонтанка.ру, все эти материалы попали в общественную организацию «Совет ветеранов Хорватии». Один из его активистов, полковник Оркан, некогда тоже прошедший через горнило войны в Югославии, первым задумался о том, что в поисках правды смогут помочь рядовые жители страны, а не дипломаты и политики. Своими мыслями он поделился с коллегами и соотечественниками. Не сразу, но идея памятного знака на месте гибели российских телекорреспондентов, первого и единственного в мире памятника иностранным журналистам, поставленного на месте их гибели, завладела и их умами. Впрочем, пусть лучше об этом расскажут западные журналисты. Вот что писали об этой истории уже в декабре 2010 года сначала журнал «Слободна Босна», автор Сюзанна Мијатович, а потом и хорватские интернет-СМИ. Перевод выглядит несколько корявым, практически подстрочным, именно потому, что мы постарались передать содержание статей максимально близко к оригиналу. Замечу, что в рассказе о прошлом в этих текстах немало неточностей, кое-какие имена и данные расходятся с нашей версией, однако рассказ о настоящем заслуживает внимания. Забытый случай. Убийцы русских журналистов 91-го спокойно живут в Боснии. Владимир Мукусев просит президента Йосиповича помочь в расследовании. Пишут Даниэль Прерат, Владимир Юришич. После того, как уже 20 лет расследование об убийстве корреспондента российского государственного телевидения из Белграда Виктора Нагина и оператора Геннадия Куренова, которых осенью 91 года в селе Поняны рядом с Костайницей убили милиционеры Мартича, топчется на месте из-за высших сербско-русских дипломатических интересов. Местное общество ветеранов области Сисочка-Мословачка выдвинули инициативу открытия памятного знака погибшим журналистам. Когда утром 1 сентября 91 года русские репортеры Нагин и Куриной выехали на машине из Белграда в сторону области Поуня, где в то время велась борьба между хорватскими войсками и сербскими повстанцами, они не знали, что едут на свое последнее журналистское задание. Во второй половине того дня они были убиты в своей машине в селе Поняны, недалеко от хорватской Костайницы, а их тела до сих пор не найдены. Были найдены документы о том, кто и когда ликвидировал журналистов, все полностью стало ясно, но преступники и сегодня спокойно живут в Боснии, не боясь преследования, так как не в интересах русских и сербов открывать настоящую правду, бросающую тень на миф о народах-братьях, говорит полковник Ивица Панджа Оркан. Если к этому добавить заявление свидетеля преступления, который говорит, что тяжело раненый Виктор Нагин перед смертью кричал «Не стреляйте, мы ваши братья», становится понятно, что речь идет о крайне горячей для обеих сторон информации. Если братья не желают уточнить обстоятельства этого преступления, то мы, хорватские ветераны области Сисочка-Масловачка, решили поставить хотя бы памятный знак на месте убийства. Верю, что в селе Поняны уже этой весной будет установлен памятный знак храбрым русским журналистам, которые зверски убиты в поисках правды. Когда через несколько месяцев после исчезновения журналистов России стала выясняться их судьба, представители сербских властей, так называемые Краины и Сербии, утверждали, что их убили военнослужащие хорватских войск. Но найденные после Олы, бури, документы, часть которых принадлежит хорватскому мемориальному документальному центру, подтверждают, что Нагин и Куриной были убиты в тот день, когда на машине с дипломатическими номерами российского консульства и видимым обозначением пресса они подъезжали к контрольному пункту, который был занят членами пресловутого подразделения Калине Комоговина, совершившего многочисленные преступления на территории Бановины. Позднее один из членов этого подразделения, Сева Бароевич Чук, признался перед сербским правосудием, что по автомобилю на перекрестке дорог хорватской Костайнице Петриня-Суня с КПП начали стрелять члены подразделения Калины Комоговина, среди которых были заместитель командира Илья Чизмич и Здравко Матияшевич. Именно их Бароевич Чук обвинил в содеянном. Он заявил, что Матияшевич подошел к машине и убил раненых корреспондентов, хотя они и сказали ему на сербско-хорватском языке, ведь Нагин в 80-е годы жил в Социалистической Федеративной Республике Югославии, что они журналисты. Журналистскую аппаратуру украли, машину подожгли. Через несколько дней, когда пропавшими журналистами стали интересоваться российские дипломаты, двое местных из села Поняне получили приказ отвезти машину с дороги на берег реки Суня в Доне Кукуризаре и закопать. Это полковнику Ивице Панже Оркану рассказал один из этих двоих людей, которые отвозили машину с дороги. К Жельку Враньшевичу и Зорану Пролине, дом которых был ближе всего к месту убийства, пришел поручик Мирко Зебич, местный командир Югославской народной армии, и приказал им оттащить останки машины на 500 метров от дороги и закопать, говорит Панжа. Когда 1 апреля 92 года на это место в поисках журналистов приехала группа российских дипломатов, власти Республики Сербская Краина выкопали в их присутствии остатки машины, где были человеческие кости, а ответственность за убийство спихнули на хорватские войска. После Олуи хорватские власти в поисках тел журналистов нашли останки машины, а также и документы об этом. Российская комиссия подтвердила, что Нагина и Куринова убили члены милиции Мартича, в которую входило и подразделение Калины Комоговина. Владимир Мукусев, журналист, бывший депутат Верховного Совета Российской Федерации, а ныне профессор Санкт-Петербургского института, рассказал российским СМИ, что его расследование прервано во время правления Бориса Ельцина, так как с политической стороны не было приемлемо, чтобы русских журналистов убили сербы. Тем не менее, он не сдавался, чтобы узнать о судьбе своего друга Виктора Нагина, журналиста с многолетним военным стажем, который из-за статей об Афганистане в 80-е годы стал неугодным в тогдашнем СССР и уехал в СФРЮ. Поэтому недавно Мукусев попросил в письме президента Йова Йосиповича, чтобы тот вмешался и помог расследованию, которое окончательно решило бы судьбу пропавших русских журналистов. В Хорватии не вынесено обвинение за убийство Виктора Нагина и Геннадия Куринова. На ваш запрос сообщаю вам, что речь идет о деле, по которому проводится расследование и другие действия, говорится в письменном ответе областного государственного адвоката в сиске Степи Врдоляка. В 1997 году департамент правительства по делам пропавших и пленных провел официальную эксгумацию в поисках тел убитых журналистов в селе Кукуризаре, где были найдены остатки машины, но кости русских не были найдены ни тогда, ни до сих пор. Кто есть кто в этой истории и где они сейчас? Стева Бароевич Чук, член подразделения Калины, убит в 92 году сразу после того, как дал показания об убийстве журналистов. Стева Бароевич Гаддафи, командир подразделения Калины Комоговина, убит в апреле 92 года собственным подчиненным. Илья Чизмич, замкомандира подразделения Калины Комаговина, перед войной был милиционером, сейчас проживает в боснийской Костайнице. Здравко Матияшевич, член подразделения, перед войной жил в селе Доня Велишня, рядом с хорватской Костайницей, сейчас живет в боснийской Петрине у реки Уна. Желько Вранишевич, служащий войск Республики Сербская Краина, ранен в бою с хорватами во время операции «Масленица». Перед войной жил в селе Поняне, сейчас живет в боснийской Костайнице. Зоран Прлина, служащий войск Республики Сербская Краина. Перед войной и после войны жил в селе Поняне, в доме, находившемся вблизи места убийства. Сейчас живет в Руме, Сербия. Я намеренно привел этот материал почти полностью. Да, в нем немало расхождений с тем, что было известно мне, например, в именах или датах, скажем, неточно названа дата убийства Стева Боровича, первого человека, рассказавшего о случившемся. Есть и прямые ошибки. Например, в статье мне приписывается присутствие при первом обнаружении машины Нагина и Куринова. Однако, судя по приведенным фактам, Хорватский совет ветеранов располагает дополнительными именами и данными, в частности, о месте жительства свидетелей, которые были мне неведомы. И это может послужить отправной точкой нового расследования. Это делает любое сотрудничество с данной организацией, на мой взгляд, крайне важным. В то же время весьма ощутимо в приведенной журналистской публикации и еще одна деталь повествования. Речь идет об особом его тоне, в котором явственно слышится обида на сербов, спихнувших вину за все произошедшее с русскими журналистами на хорватские войска, стремление очиститься от подозрений и восстановить справедливость, а также и некоторое злорадство по поводу мифа о братских народах русских и сербов. Наверное, будь в случившемся действительно повинны хорваты, ни одна хорватская организация не стала бы так старательно восстанавливать истину. Но здесь я могу повторить только то, что не раз уже говорил и в высоких инстанциях, и в СМИ, и на страницах этой книги. Мне нет дела до национальности убийц. Меня интересует истина, а не политические мифы. И я не верю, что русско-сербская дружба так слаба и поверхностна, что преступление нескольких сербских милицейских отморозков способно ее разрушить. Так же, как я не думаю, что следует порицать хорватов за стремление освободиться от подозрений в преступлении, к которому они не причастны. Именно полковник Оркан, о котором речь идет в этой статье, начал самостоятельно действовать в Хорватии. Это было первое реальное движение в сторону истины, параллельное моему затянувшемуся расследованию. Для меня было настоящим потрясением узнать, что эта полузабытая история все еще интересна кому-то, кроме меня. По просьбе Оркана мои московские координаты разыскала Яна Пешич, возглавляющая в Хорватии русскую общину. Она написала мне письмо с предложением сотрудничества, завязалась переписка. Я предлагал, как возможные варианты памятных мероприятий, точно так же, как и в письме к Йосиповичу, журналистские фестивали, стипендию имени Нагина в Загребском университете и многое другое. Но Яна объяснила мне, речь идет не о полномасштабных государственных акциях, это просто жест доброй воли и доброй памяти обычных людей в Хорватии. Общественная организация не столь уж многое может, но договориться с местными властями в Костайнице и поставить памятный знак там, где русские журналисты встретили свою смерть, в их силах. Признаться, я не очень-то верил в то, что все в конце концов сбудется. Очень уж с неожиданной стороны пришла помощь. Но переписка продолжалась. Яна спросила, какую бы надпись я хотел сделать на памятнике, и я предложил текст на русском, короткий и четкий. А потом мне стали приходить присылаемые Советом ветеранов Хорватии материалы из их местных средств массовой информации, рассказывающие о подготовке к открытию памятного знака. В той декабрьской статье, что я только что цитировал, называлась точная дата, либо 3 мая 2011 года, на Всемирный день свободы журналистов, либо 1 сентября того же года, к 20-летней годовщине исчезновения Нагина и Куринова. А уже в январе нынешнего года мне передали вырезку из газеты «НСТ» со статьей на целую полосу, названной «Хорватские ветераны войны отдают дань уважения русским Виктору Нагину и Геннадию Куриному, на фотографии в которой красовался огромный камень, будущий памятный знак на месте гибели моих коллег. Все это казалось мне какой-то фантастикой, особенно по контрасту с тем спокойным равнодушием, которое по-прежнему сопровождало надвигающийся грустный юбилей на моей собственной родине. Я-то думал, что в установке памятного знака и изготовлении таблички с напоминанием о судьбе российских корреспондентов примет участие наш Российский союз журналистов, но он отмолчался. Всю работу взяли на себя хорватские добровольцы. Да и средства массовой информации России не слишком-то активно интересовались этой темой. Так, на 19-ю годовщину пропажи Виктора и Геннадия в сентябре 2010 года они почти не отреагировали. Только «Известия», как когда-то в памятном 94-м, 1 сентября 2010 года разместили интервью со мной под заголовком «Не вернулись с Балканской войны». Я рассказывал там об истории расследования, о том, почему оно зашло в тупик, о новых письмах президента. Мне и в голову не приходило тогда, что общественное мнение Хорватии окажется куда сильнее и влиятельнее, чем в России, и что искать поддержки нужно именно там. Ранней весной 2011 года я начал работу над книгой, которую вы держите сейчас в руках. Для меня это была возможность поставить хоть какую-то точку, пусть уже не в самом расследовании, на что становилось все труднее надеяться, но хотя бы в своем личном ощущении долга и памяти. Мне нужно было чувство завершенности. Мне казалось, я сделал все, что мог, и эта книга должна была подвести итог под моими поисками и, возможно, передать эстафету кому-то другому, более удачливому, которому удастся сделать больше. Но в апреле мне пришло письмо из Хорватии, и я понял, что мое личное расследование, моя работа и не думали заканчиваться. Их продолжает сама жизнь, и мне было бы стыдно уклоняться от этой помощи. Национальная русская община в Хорватии. Загреб. Внимание, Владимира Мукусева. 12 апреля 2011 года. Уважаемый господин Мукусев, 21 мая 2011 года на месте гибели корреспондентов Гостелерадио СССР Виктора Нагина и Геннадия Куринова состоится торжественное открытие памятного знака с мемориальной плитой, на которой будет надпись на двух языках, русском и хорватском. Просим вас принять участие в этом мероприятии и рассказать о вашем 20-летнем расследовании этой трагедии. С уважением, Национальная русская община в Хорватии, председатель Яна Пешич. И я начал готовиться к поездке. Я сообщил о готовящемся мероприятии в Союз журналистов России. Заехал к Алексею Симонову в Фонд защиты гласности. Рассказал о предстоящем событии в Хорватии нескольким СМИ, в частности, fontank.ru. Мне хотелось, чтобы российская делегация, которая будет присутствовать на открытии памятного знака, оказалась максимально репрезентативной, представляла российских политиков, журналистов, дипломатов, сотрудников спецслужб, всех тех, кто много лет искал в бывшей Югославии следы русских журналистов Нагина и Куринова. И, конечно же, я не мыслил открытие памятника без присутствия родных Вити и Гены, тех людей, которые любили, ждали и помнили своих пропавших близких сильнее и отчаяннее всех. Разумеется, я обратился и к властям. Письма президентам, похоже, стали за последние годы просто моим любимым жанром словесности. Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Уважаемый господин президент, 21 мая 2011 года в Республике Хорватия у села Хорватска-Костайница будет открыт памятник с надписью на двух языках, русском и хорватском, следующего содержания. На этом месте 1 сентября 1991 года при исполнении своего служебного долга трагически погибли корреспонденты Гостелерадио СССР Виктор Нагин и Геннадий Куриной. Открытию этого памятника предшествовала 20-летняя работа по установлению причин трагедии, от поисков на месте событий до обращений к лидерам государств. В этих поисках принимали участие российские журналисты, простые граждане бывшей Югославии, спецслужбы наших стран, дипломаты, главы государств. 1 сентября 2011 года исполнится ровно 20 лет со дня трагической гибели наших журналистов. 20 лет я занимаюсь их поисками и расследованием этого преступления. Сначала официально, как депутат Верховного Совета, затем лично, как друг и коллега. Мною отправлены десятки писем, обращений и просьб в самые разные официальные и общественные организации, средства массовой информации и государственные структуры, партии и фонды. Суть обращений всегда была одна – просьба помочь в организации поисков. Большинство из них остались без ответа. Неоднократно я обращался за помощью и к вашим предшественникам, президентам России. Безрезультатно. Надеюсь, что вы в силах поставить точку в этой истории. Поэтому прошу найти возможность принять участие в торжественном мероприятии открытия памятника журналистам официальных представителей нашей страны. Рассмотреть возможность отметить журналистов Виктора Нагина и Геннадия Куренова, погибших при исполнении своего служебного и профессионального долга. Создать комиссию по завершению расследования и наделить ее соответствующими полномочиями. Обратиться к хорватским властям с предложением совместно завершить расследование. Виктор Нагин и Геннадий Куриной должны быть найдены и достойно похоронены в родной земле. Владимир Мукусев, депутат Верховного Совета Российской Федерации в 90-93 годах, журналист. 3 мая 2011 года. Москва. Короткий вариант этого письма я послал Медведеву через его любимый Твиттер, полную версию через интернет на его официальный сайт. Кроме того, заказным письмом я отправил документ по почте и лично принес в президентскую приемную. Через месяц пришел ответ. Письмо принято к сведению. Я надеялся на какую-то человеческую реакцию, но не все в жизни складывается так, как нам хочется. И очередная поездка в Костайницу, волнующая и священная для меня, как-то резко окрашивается в воспоминаниях в два цвета — белое и черное. Вот я снова хожу в Москве по кругу. МИД, посольство Хорватии, официальные журналистские организации. Рассказывая о предстоящем событии, нигде не встречаю энтузиазма. Всюду кривые улыбки и непонятная для меня подозрительность. Сербия и Хорватия давно уже зарыли топор войны, сближаются на уровне государств и правительств, но дипломаты все еще осторожничают. Кто его знает, говорят мне, а вдруг это провокация? Провокация? В чем? Не дают ответа. Черные мысли, черные ощущения. То же самое происходит, когда я посещаю наше посольство в Хорватии. Там мне тоже не рады. Единственный из всех родственников погибших, приехавший на открытие памятного знака, сын Геннадия Куренова, тоже держится как-то скованно и отчужденно. Темно и грустно становится на душе. Что ж, повторяю я себе, не все складывается так, как нам хочется. А вот и светлые грани. Яна Пешич, встречающая нас в аэропорту, так, как будто мы давно знакомы. Полковник Оркан, беседовать с которым мне не мешают даже языковые барьеры. Мои былые знакомые по расследованию 93-го года, улыбающиеся при встрече. А главное, простые люди, работяги, с которыми я разговаривал в Костайнице перед открытием памятника и которые имели самое прямое отношение к его сооружению. Это они вели подготовительные и строительные работы, устанавливали у дороги камень, а на него крепили раскрытую гранитную книгу с надписями на двух языках. «Это же страшно тяжелая работа», — говорю я им, изумленно взирая на тяжелый памятный знак. «А кто вам оплачивал ее? Нормально ли заплатили?» «Ништа», — пожимают они плечами, и кто-то поясняет по-русски. «Нет, ничего не заплатили». «Как ничего? Так не бывает». Мужики отмахиваются и начинают говорить о другом. Я остаюсь в недоумении, но чувства белые, светлые. Я почти не верю глазам и ушам, но поверить приходится. Все бывает. Совет ветеранов, оказывается, договорился с властями Костайницы. Те выделили участок земли, а местные жители, кто захотел, добровольно приняли участие в установке памятника. «Здесь погибли храбрые русские журналисты», — сказал мне один из них. «Мы хотим, чтобы их помнили». Вот это и есть, наверное, народная дипломатия. не плетение интриг на уровне посольств и политиков, а общение людей разных стран в тех случаях, когда повод для этого общения всем кажется достойным. Мне было порой очень неприятно там, в Костанице, сознавать, что к простой человеческой памяти и скорби то и дело примешиваются какие-то непонятные для меня высшие государственные интересы и политические тонкости. На открытии памятника должен был, по замыслу, выступать хор из России, но в посольстве им не рекомендовали участвовать в мероприятии, предупредив, что в противном случае это окажутся их последние гастроли, и выступление не состоялось. Руководство Союза журналистов России, оплатив мне авиабилет, более никого не командировало в Хорватию, хотя кому, казалось бы, это должно быть ближе, чем профессиональному сообществу. Ни дипломатов, ни высоких политических лиц с российской стороны на празднике также не наблюдалось. В результате официальная Россия не была представлена вообще. Я очень благодарен Алексею Симонову, главе Фонда защиты гласности, за его живой отклик и искреннее участие в мероприятии. Но ведь его фонд тоже не официальная, а общественная организация. Когда он прочитал на открытии памятного знака культовое стихотворение своего великого отца «Жди меня», многим показалось, что слились, объединились две войны, потому что каждая — это боль, кровь и слезы. И в каждой ждут и теряют близких, и каждая должна когда-нибудь кончиться. История открытия этого памятника в Костанице — это история невероятных совпадений и непониманий, взаимных открытий и взаимных же трудностей. Какой флаг должен быть поднят над мемориалом? Полковник Оркан приготовил к церемонии хорватский, ведь их страна стала первой в мире, поставившей памятник чужим журналистам, убитым на их территории. Я возражал. Поднимают обычно флаг победителя, а в этой страшной войне, а тем более в истории злодейского убийства Нагиная Куренова, победителей не было. В конце концов, был оставлен флагшток для флага Международной организации журналистов, но к этому согласию удалось прийти не так быстро. Еще сложнее оказалась история с двумя табличками на разных языках, которую некоторые наши российские СМИ поторопились интерпретировать как скандал на открытии памятника, хотя никакого скандала, разумеется, не было. А было вот что. Мой текст я уже приводил на этих страницах. В нем нет ни слова об убийстве, а есть «погибли». Не пишу я и об убийцах, а тем более об их национальностях. Хорватский же текст сообщает следующее. Здесь, 1 сентября 1991 года, в первые месяцы Отечественной войны, члены сербских военизированных подразделений злодейски убили русских журналистов. Ведь это не эпитафия, это приговор. Понять авторов текста можно. Замечательному полковнику Ивице Панжоркану и его друзьям необходимо зафиксировать, четко обозначить, если хотите, пригвоздить, вбить осиновый кол и так далее и тому подобное, то есть замочить в сортире. Война еще очень свежа в их памяти, она еще болит в прямом и переносном смысле в их душах. Сам полковник Оркан был ранен более 10 раз, 3 тяжело, одних швов на его израненном теле более 2 метров. То есть им все ясно, был враг, была отечественная, а не гражданская война, ее жертвы требуют отмщения. Прочитав впервые хорватский текст, по сути правдивый, но юридически необоснованный, я попытался донести до его авторов свои доводы, а для этого немного рассказал им о себе и своей семье. Несколько поколений Смеловых, Цветковых, Мукусевых лежат в питерской земле на Серафимовском кладбище. Каждый раз, идя к могилам моих родных, я прохожу мимо мемориала, поставленного на братской могиле, где похоронены защитники Ленинграда. На огромных каменных плитах нет фамилий. Даже ориентировочная цифра лежащих под ними блокадников неизвестна. Не до того было в блокадных 41-43 годах. Зато вокруг могилы возведен помпезно-бездушный памятник, на котором огромными буквами с сантиметровой глубины выбиты всякие пафосные банальности, среди которых выделяются два слова — фашизм и коммунизм. Такая вот Геростратова слава. И получается, что увековеченными оказываются названия родственных и, по сути, преступных идеологий, носители которых уничтожили десятки миллионов людей, части из которых лежат под этими камнями, а вовсе не имена героев, защитивших свой город. Но вернемся в Хорватию. Пройдут годы, сотрутся следы большой балканской трагедии, затянутся раны. А памятник, поставленный нашим погибшим журналистам, будет продолжать разделять людей, напоминая им национальность убийц и давнюю вражду. Все это я пытался объяснить моим хорватским друзьям, но вскоре понял, бесполезно. Пережившим войну и потерявшим десятки близких и друзей, мои доводы непонятны. Спасибо им уже за то, что мой русский текст они оставили без изменений, а ведь могли бы его вообще не писать. Кстати, полковнику Оркуну не раз приходилось объясняться по этому поводу с местными жителями, в основном с пожилыми крестьянами. Увидев надпись и не зная, кому памятник, они спрашивали: «Скажи, Оркан, почему ты ставишь памятник врагам?» Для простых хорватов даже текст на кириллице — это до сих пор язык врагов. Правильно сказал Алексей Симонов на открытии памятника. Под этим камнем-памятником нет останков журналистов. Под ним похоронена война. Кусок войны, который их убил. И очень важно не дать войне вырваться из-под земли снова. Именно об этом снимали когда-то свои репортажи из воюющей Югославии Виктор Нагин и Геннадий Куриной. Они предупреждали свою страну, тогда еще СССР, что разыгрывание национальной карты неизбежно поведет нас по югославскому варианту. Сами же они были не за какую-то одну конкретную политическую, национальную или религиозную сторону, они просто были за человечность. Именно поэтому памятник нашим журналистам, при всей важности его открытия на хорватской земле, не самоцель. Цель — память. Добрая память и доброе имя тех, кто честно выполнял свой долг и навсегда остался в чужой земле, потому что стремился рассказать о ней правду. Эта книга и есть дань их памяти. Очередное письмо всем властным структурам, от которых зависит решение этого вопроса, всем политикам, всем властям, всем журналистам, всем дипломатам. И еще всем людям доброй воли, которые сильнее любых, в том числе новоявленных народных слуг. Они открывают памятники там, где эти самые слуги разводят руками. Они умеют договариваться на человеческом языке, минуя посольства и границы. Как друг и коллега Виктора Нагина и Геннадия Куринова, как человек, много лет идущий по их следу, я говорю теперь, пусть 20-летнее расследование, наконец, закончится. Пусть найдутся те, кто сможет переломить ситуацию и поставить точку в затянувшихся поисках. Пусть наши журналисты вернуться домой с Балканской войны. Они заслужили не только память, но и покой. Не только любые государственные награды, но и главную, неофициальную и последнюю из них — встречу с родной землей. Я хочу верить, что рано или поздно так и будет.